Глава 16. Нюх Нюка. Мостик Макар пролетел в несколько прыжков и сразу же резко повернул направо, в кусты. Не дурак же он удирать по тропинке. Интересно, успели Сашок с Клювом заметить, куда он убежал? Хорошо бы, если бы они сначала поискали его на той стороне речки, рядом с сосной. Были бы в запасе у Макара лишние минуты. Но надеяться на это не приходилось. Хитрый Клюв сразу поймет, что Макар перебежал по мостику на эту сторону. Да и любой нормальный человек рванул бы сюда, все-таки поближе к дому. Вот только до дома еще добраться надо. Где-то ведь ждет засада. Подстраховались похитители. Где она может быть? Скорее всего, там, откуда виден, как на ладони, склон холма, дорога к дому. Значит, Ромео с Мишкой и Гришкой прячутся где-нибудь среди развалин. И значит, туда сейчас нельзя. Вот и получается, что он не выбрался из западни, хоть так ловко и ускользнул от Клюва. Макар пробирался все дальше в кусты и лихорадочно соображал. Что предпримут сейчас Сашок с Клювом? Вряд ли они бросятся прочесывать кусты. Конечно, решат, что Макар побежал домой и попал в засаду. То есть поспешат к Ромке, чтобы получить из его рук Макара с Нюком. Неужели опять придется лезть в речку? Сколько можно? Или попытаться все-таки пробраться к деревне кустами? Замаскироваться получше и двигаться ползком, как уж, прижимаясь к самой земле. Вдруг удастся проскользнуть незамеченным. А там, на лугу, можно будет уже во весь рост подняться и надеяться только на быстрые ноги. Макар стал торопливо срывать ветки папоротника погуще для маскировки. Теперь надо снять майку, повязать ее на голову. Вот только как тогда держать Нюка? Макар осторожно опустил Ханорика на траву, приговаривая. «Тихо, тихо, Нюк, сидеть! Подожди, пока я замаскируюсь!» Но Ханорик на этот раз оказался непослушным. Наверное, он испытал в последние минуты столько неприятных ощущений, что сидеть на месте просто не мог. Почувствовав себя свободным, он, недолго думая, мгновенно шмыгнул в траву, и только ветки папоротника, покачиваясь, указали направление его движения. «Стой, Нюк!» – шепотом завопил Макар. «Назад! Куда ты, балбес?» Но Нюк не обращал на его шепот внимания. Он все отдалялся и отдалялся от хозяина. Какая уж тут маскировка! Макар бросился за Ханориком. И как он забыл о том, что Нюк все-таки не собака и не всегда понимает, чего от него хотят. Нельзя было выпускать его из рук. Заросли папоротника опускались все ниже. Макар вспомнил, что где-то здесь должен быть маленький ручеек, из которого когда-то пил воду Нюк. Может, он опять бросился к воде? Неподалеку прогромыхали по мостику тяжелые шаги. Это возвращались Сашок с Клювом. Макар затаился, прислушиваясь, куда они побегут дальше. Так и есть. Поспешили к усадьбе, на ходу переругиваясь. «Ромка не пропустит!» — услышал Макар злой возглас Сашка. «Не пропустит!» — усмехнулся он. «Только меня там нет!» Но радоваться было рано. Долго его дожидаться не станут. Конечно же, примутся за поиски, начнут прочесывать кустарник. 5 человек. Если они пройдут цепью, недалеко друг от друга, шансов остаться незамеченным у Макара почти нет. Но пока надо все же догнать Нюка. Не спасаться же одному. Макар бросился в самую гущу папоротников, поближе к ручью, и вдруг, споткнувшись, упал. Какой-то замшелый и словно покрытый изразцами полукруглый камень высунулся из травы. За него-то и зацепился Макар. Он вгляделся в камень. На нем явственно проступал рисунок, а в рисунке — рельефная буква «Г». Далековато от стен усадьбы перенесся сюда этот камень. Макар пошарил в траве под папоротниками. Еще один такой же. Еще. Камни были полностью скрыты травой, и только их поверхности, покрытые мхом, нащупывались рукой. Они были плотно подогнаны друг к другу, образуя что-то вроде круга. Но почему они полностью скрыты под землей? Будто их специально закапывали. Если бы Макар случайно не споткнулся, никогда бы не увидел их. Трава и мох скрывали камни полностью. Макар огляделся. «У него ведь совсем нет времени! Где же Нюк?» И вдруг он услышал едва различимые чавкающие звуки. Так Нюк локал воду. И точно, Ханорик сидел у ручейка и, словно чувствуя свою вину, воровато оглядывался. Он пил воду на своем любимом месте. Вот память у него. Макар чуть не рассмеялся. Такой потешный вид был у Ханорика. Он словно говорил: «Ну что же, уже и попить нельзя, да?» Макар опустился на четвереньки, припал рядом с Нюком к воде. Да чего же холодная и вкусная она показалась. И на вид чистая, можно даже не проверять ее плевком, прозрачная, как хрусталь. Вдруг Макар увидел прямо перед глазами, на дне ручейка, множество песчаных бурунчиков. Ключи! Это ключи, как в роднике, выбивались из-под дна. Почему же их так много? Проведя мокрой рукой по лицу, Макар сел прямо на землю. Смутная, пока еще неясная догадка шевельнулась в его голове. Ручей течет сам по себе, вытекает из-за поворота, значит, его исток далеко. Откуда же здесь пробиваются в него ключи? Может быть, под ручьем или рядом с ним в земле есть еще один питающий источник? Источник? Макар подпрыгнул, как ужаленный. Камни! Они совсем рядом! И сложены в виде круга, хоть и укрыты землей. Так и хочется представить, что в этом кольце должна быть вода. Макар похлопал себя по карманам. Неужели он потерял рогульку? Нет, вот она. Надо успокоиться, надо обязательно успокоиться, приговаривал он, вытирая руки досуха. Все-таки, волнуясь, он вернулся к камням. Поначалу он обошел их вокруг, держа рогульку перед собой, потом стал сужать круги. И вдруг, над самым центром круга, рогулька едва заметно вздрогнула. Может, показалось? Макар провел рогулькой еще раз, и опять она шевельнулась. Послышался легкий шорох. Это приблизился Нюк, с интересом поглядывая на хозяина. Потом он обнюхал камень. «Не мешай, Нюк!» — взволнованным шепотом попросил Макар. «Кажется, мы нашли!» Ханорик потрогал камень лапкой, потом осторожно ступил в центр круга и царапнул по траве. Один раз и другой. Будто хотел что-то откопать. «Молодец, Нюк!» — шепнул Макар. «Как ты догадался? Как будто подсказываешь мне, что надо делать!» Руки у Макара были сильнее, чем Нюковы лапки. Он разрывал дерн, разбрасывая комья земли. И рогулька пошла в ход. Ее концом Макар рыхлил землю. И вдруг рогулька наткнулась на что-то твердое. Еще один камень. Какой-то он круглый и гладкий. Очистив его поверхность от земли, Макар даже вздрогнул от неожиданности. Солнце сверкнуло на блестящей поверхности и засияло ярким светом. Он увидел, что этот сверкающий камень не гладкий, а граненый. На бесчисленных гранях и играл свет. «Это же хруст! Хрустальное яйцо!» – подумал Макар. Он схватил его руками, пытаясь вытащить. Яйцо не поддавалось. Макар стал вертеть его, словно откручивая. В одну сторону, в другую. Раздался такой звук, будто вытаскивали из стеклянной бутылки притертую пробку. С большим усилием Макар вывинтил яйцо. Снизу, на одну треть, оно было матовым и действительно гладким. А сразу же под яйцом, как раз по размеру его донышка, открывалась металлическая, расширяющаяся кверху трубка. Мгновение, и она наполнилась водой. Вода быстро всколыхнулась кверху и стала переливаться через край трубки. Сначала, смешавшись с землей, она была мутной, но внутренний напор через несколько секунд смыл муть, чистая вода заполнила разрытую яму, потом стала переливаться через камни и побежала к ручейку. Нюк отпрыгнул назад, потом снова осторожно приблизился, понюхал воду. «Не бойся, Нюк!» — воскликнул Макар. «Это самая чистая вода! А вот это хрустальное яйцо закрывало ее, и вода находила себе путь под землей и пробивалась в ручеек. Там ты ее и нашел, поэтому именно там и пил. А теперь можешь спокойненько пить здесь, прямо из источника». Ошалев от радости, Макар поднял хрустальное яйцо над головой. На его гранях сияли тысячи маленьких ярких солнц. Вода переливалась и переливалась из трубки, словно радуясь своей долгожданной свободе. Макар медленно приходил в себя. Нашел! Нашел! Это слово стучало в нем, как удары сердца. Но что же делать дальше? Бежать с радостными криками к деревне? Как бы не так. Прижав к груди яйцо, подхватив на руки Нюка, он шмыгнул в кусты. Подальше, подальше от этого места. Нельзя, чтобы его обнаружили именно здесь. В зарослях Макар остановился и отдышался. Конечно, можно было опять переправиться через речку, но сколько может продолжаться эта гонка? Неожиданная находка подбодрила Макара, и он стал осторожно выбираться наверх. Вот и крайние перед открытым местом кусты. Дальше идти было нельзя. Макар упал в траву, осторожно выглядывая в сторону развалин. Вся компания стояла на краю холма. Клюв размахивал руками, отдавая приказания. Сейчас они отцепят всю площадку и двинутся в сторону Макара. И тогда он уже выбирал место, где закопает яйцо. Не отдавать же его этим негодяям! Он вспомнил, что писал князь Гагарин о тех людях, которые разрушили усадьбу, и вся эта компания показалась ему похожей на тех разрушителей. Ни за что он не отдаст им яйцо. Но ведь если они пойдут дальше в кусты и дойдут до ручейка, то обязательно увидят воду, которая, наверное, уже разлилась совсем широко. Макара даже озноб пробрал от этой мысли. Надо вернуться и опять закрыть источник, как сделал это князь Гагарин. Но вот сможет ли это сделать Макар? И хватит ли у него времени? Нет, лучше увести преследователей подальше от источника. Он уже стал соображать, каким способом это сделает, как вдруг увидел Соню и Ладошку. О чем-то озабоченно переговариваясь, они поднимались по склону холма. Проходя мимо часовни, Ладошка не забыл поднять камешек и бросить в купол. Звяканье заставило Клюва подпрыгнуть на месте. Он обернулся и, видно, выругался при виде незваных свидетелей. Потом, ласково улыбаясь, побежал навстречу Соне с Ладошкой. Вся компания, не зная, что делать дальше, стояла на тропинке. Другого такого случая не будет. Если Клюв уговорит Соню вернуться домой, Макару придется туго. А вот сейчас, когда преследователи отвлеклись, можно этим воспользоваться. Макар заскользил среди кустов, не обращая внимания на крапиву, на колючки. Главное сейчас успеть. Успеть, пока Соня разговаривает с Клювом, обойти всю компанию кругом по кустам. Обойти, пока они не стали эти кусты прочесывать. Ему хватило минуты. Макар затаился за последним кустом, росшим на краю холма. Дальше был голый склон, по которому спускалась такая манящая тропинка. За ней луг, а там уже и изгородь, дом, совсем близко. Что делать? Вообще-то можно было и подождать. Соня с Ладошкой уйдут, компания бросится на поиски, но, конечно же, бросится туда, где заросли гуще, где и должен скрываться Макар. А вдруг они начнут с самого края? Нет уж, хватит ошибок. Лучше рисковать, чем ошибаться. Макар поднялся во весь рост и вышел из-за куста. Он увидел, как вздрогнул Клюв, как напряглась вся компания. Соня обрадованно помахала ему рукой. Наверное, она из вежливости не могла броситься ему навстречу, ведь она разговаривала с добрым Григорием Григорьевичем. Макар с тревожным ожиданием посмотрел на своих врагов. Вдруг сейчас бросятся, не обращая внимания на Соню с Ладошкой. Клюв, продолжая натужно улыбаться, разговаривал с Соней. Руками, отведенными за спину, он делал какие-то знаки. Макар, взглянув на Сашка, увидел, что тот отдал мальчишкам какую-то команду. Ромео стоял при этом, уставившись на Соню, и, казалось, ничего не слышал. Но вот мальчишки стали расходиться в стороны и, как будто не спеша, побежали к деревне. «Перерезают мне дорогу!» — понял Макар. Вот теперь нужна была скорость. Вниз по склону бежать, конечно, легко. Главная трудность, чтобы не сорвались, не спутались ноги. Если споткнуться на такой скорости, можно придавить Нюка. У Макара перед преследователями все-таки есть преимущество. Он ближе к деревне. Метров на 100, но ближе. Но Ромка с Мишкой и Гришкой бегают быстрее. Значит, догонят. И отберут Нюка. Похоже, Клюв и Сашок сошли с ума. Уже стремятся добиться своей цели во что бы то ни стало. Даже на Соню с Ладошкой им наплевать. «Мак!» — звонко крикнула Соня. «Ты куда?» Что мог ответить Макар? И разве было у него время для ответа, для остановки? Он только повертел головой, руки были заняты ханориком и хрустальным яйцом. Это, кстати, мешало ему бежать быстро. Когда нечем отмахивать на бегу, это существенно снижает скорость. Сзади послышалось сопение преследователей. Мишка с Гришкой бежали впереди, за ними Ромео. И вдруг Почему-то сначала Мишка, а потом и Гришка упали в траву. Макару даже показалось, что им по очереди сделали подножки. «Ромео! Может, нечаянно?» И тут Макар услышал сзади его прерывистый шепот. «Слышь, Макар, не бойся! Не трону я твоего зверька! Не трону, чтоб я провалился! Но ты брось его! Он домой сейчас побежит, вот увидишь! А я будто бы не поймаю! Ну, давай! А то они поймут, что я специально тебя не догнал!» Макар на мгновение оглянулся. У Ромки было такое лицо, что нельзя было не поверить. Теперь Макар окончательно понял, что Мишка и Гришка упали, конечно же, с помощью Ромки. Вот уже замелькали мимо кусты, растущие на лугу. Макар и Ромка бежали, как по стадиону, сверху на них смотрели зрители. Если Ромка не обманывает, конечно, будет заметно, что он нарочно упускает Макара. Вздрогнув напоследок от страха, Макар быстро опустил на тропинку Нюка и даже легонько подтолкнул его ногой. «А ну домой! Брысь!» Наверное, Нюк никогда не слышал от хозяина такого сердитого окрика и больше никогда не услышит. Сзади еще страшнее заорал и зарычал Ромка. «Стой, зверюга! Поймаю, хвост оторву!» От этого крика у Нюка появилась такая прыть, что догнать его уже никто теперь не смог бы. Его хвост мелькнул несколько раз среди кустов и исчез. В совершенно правильном направлении исчез, там, где начиналась изгородь, а за ней находился дом. «Все!» — услышал Макар шепот Ромки. «Беги, не трусь! Отвалил я!» Макар оглянулся. В отчаянии, размахивая руками, Ромка стоял на тропинке. Весь его вид говорил: «Ну что делать? Упустил я зверька, но он же бегает быстрей!» Хоть было и далековато, но Макар все-таки рассмотрел лицо клюва. Тот даже не слушал Соню, которая что-то тревожно и обеспокоенно говорила, показывая рукой на луг. Такого хмурого и серого лица, как у клюва, Макар еще ни у кого не видел. Отчаяние было написано на этом лице. Наконец клюв махнул рукой и стал спускаться по тропинке. За ним двинулась и вся компания. «А ты что хотел?» – радостно подумал Макар. «У злых людей и не должно ничего получаться!» Осталось лишь довести до конца все дела этого бесконечного дня. Во-первых, обнаружить дома Нюка. Во-вторых, дождаться Соню с ладошкой. В-третьих, показать папе с мамой яйцо, рассказать им про источник, чтобы пойти туда всем вместе, не откладывая. Надо ведь было поскорее решить, что делать с драгоценной находкой. Но все эти дела по сравнению с предыдущими приключениями казались Макару приятными и незначительными подробностями. Главное дело было сделано. Освобожденная вода вернулась на свое место, и источник еще послужит добрым людям. Макар был абсолютно уверен. Князь Гагарин мечтал именно об этом.